«Значит, ты точно не хочешь этот перстень?» Иванушка щедрым, но не очень жестом протянул кольцо волку. Тот с явной досадой взял его, покрутил еще раз в руках и крайне неохотно вернул царевичу. «Нет, вернее, конечно, очень хочу, но он же мне размера на три велик. Потеряется, вот досада-то будет. Ладно уж, носи. Пока. Может, у меня когда-нибудь пальцы растолстеют, и тогда я у тебя его заберу. Договорились?» «Ну, договорились, конечно. Но ты же его можешь на шнурке носить вместе с амулетом-переводчиком на шее». «Да ну!» – пожал плечом волк. «Зачем нужно кольцо, если его все равно никто не видит? Носи уж, пока». «Ну, смотри, передумаешь, оно твое». «Оно и так мое, только я тебе его на прокат дал», — уточнил ситуацию отрок Сергий. «Конечно, конечно», — поспешил подтвердить царевич, надевая чудо-перстень на средний палец правой руки, как было предписано. Их прежде хилый запас магических артефактов в последнее время пополнялся с завидной постоянностью все новыми сокровищами. Ковер, сапоги. А теперь вот и исцелительный перстень, подаренный благодарными инготцами при расставании. Это именно им за несколько часов вылечили Ивана, пострадавшего в схватке с Фертизелем. Правда, как сказал прорицатель Ханс, перстень был уже старый, несколько тысяч лет от роду, и магия его стала слабеть и не всегда срабатывала. Но все же это было самое ценное в городе, и горожане сочтут за большую честь, если два благородных героя согласятся принять его от них в дар. Два благородных героя согласились. Вернее, согласился один благородный герой, а второй в это время, получив каблуком по любимой мозоли, говорил «Ой!». И теперь, когда договор лизинга был официально оформлен, можно было устроиться поудобнее на старом Маздае и заняться обозреванием окрестностей и перевариванием прощального завтрака. На следующее утро, после первой дегустации меню из сапогов-самобранок, «Самозванок!» — кисло заметил Серый, откусив и тут же выплюнув сыр с нежным тонким запахом немытых портянок. На что Иван сказал ему, что это привкус не портянок, а плесени, что почему-то не вызвало предполагаемого энтузиазма у отрока Сергия, а скорее наоборот. На сообщение же о том, что за такой сыр настоящие гурманы готовы платить по золотому за 200 грамм, волк отреагировал предложением платить по 2 золотых за каждые 200 грамм, которые он больше никогда не увидит. На то мы порешили. Герои полетели дальше. Вальяжно развалившись, положив руки под головы, лукоморцы сыто созерцали облака. «А послушай, Иванушка!» — вдруг, повернув голову, спросил волк. «А ты про этих стеллажей что-нибудь знаешь?» «Про кого?» «Ну, про стельцев. Стеллян. Или как они там называются? Куда мы летим, короче?» «Стеллиандров?» «Вот-вот, про них». «Ну, знаю, конечно. Мы их как раз в прошлом году проходили. Своеобразный народ, надо сказать». «А что в них такого?» «Во-первых, они говорят смешно. Стихами, только которые не совсем стихи. Ритмически организованными высказываниями. Вот, я читал». «Это как?» «Ну, например, если бы ты был в Стелле, ты бы сейчас должен был спросить не «это как», а что-то вроде «что означают сии проявления речи, царевич?» «Что означает чего?» «Ну, то есть, что это такое? А я бы тебе должен был ответить. Если бы в Стелле ты был, то сейчас бы спросил бы. «Бы, если бы был бы». «Слушай, это ведь еще полчаса сочинять надо, чтоб так получилось. Как это у тебя так складно вышло?» «Я их книжки читал. В это дело главное вникнуть, а потом само получаться начнет». Скромно опустил очи долу Иван. «У кого ведь начнет, а у кого ведь...» С сомнением поджал нижнюю губу Серый. «Ну ладно, общаться там тогда тебе предоставим. А выглядят они как? В смысле, носят там у них что?» «Солдаты у них, например, как будто в большие полотенца завернуты ходят. Или в маленькие простыни, подпоясаны ремнем. На ремне короткие мечи в ножнах, а в руках небольшие круглые щиты с разными рисунками. Звери там всякие, небесные светила, стихийные бедствия. На шлемах у них гребень типа швабры из конского волоса. На ногах подметки от сапог, прикрученные анучами. А на задах написано 5 копеек. «Чего?» Чуть не свалился с ковра волк. «Зачем?» «Сам сколько гадал», задумчиво наморщив лоб, признался Иванушка. «А знаешь откуда?» «У меня игрушечные такие были»,